Оперативный дежурный Шелковского дома ИОС. Алле, я вот звоню, это выкуп требовать у вас. Мне я заложника взял в горах, лесника какого-то, с друзьями. Выкуп нужен. Хотите, чтобы он жив был, выкуп несите мне. Абдулахман Магомедов с тобой разговаривает. В горах я взял его. Как ты говоришь, кто ты? Абдулахман Магомедов. Алле. Да. Да. Выкуп привезете мне, я освобожу заложника. Не привезете, не освобожу, закопаю прямо здесь. Ты где в горах находишься, Абдурахман Гамедов? В горах я прям нахожусь, прям в месте гор во всех. Вы меня так найдете, а вы выкуп к подножию принесите, гори. Да, где подножие? Ты можешь обрисовать место? Место, ну как место, деревья вокруг, лес и горы такие вверх идут. И ты один там стоишь? Нет, не один я стою, заложник здесь, еще три боевика. Как заложника звать? Заложника как звать? Заложника да. Звать Иван зовут его. Иван? Иван. Угу. Откуда ты его поймал? Ну он лесник. А, лесник он? Да. Где он лесник? В каком хозяйстве он лесник? Я не знаю в каком хозяйстве, я его в горах в лесу поймал. В горах в лесу поймал? Да. А ты как там, вооружен или... Так шел. Ну как, шел. Ну как, я вооружен чуть-чуть, да, у меня две гранаты и три автомата. Ну, две это... гранаты, три автомата? Ты ну гибель да. Тела, так, понятно. И ножик значит. Большой. И ножик еще есть большой. Да. Абдурахман. Алло. Да, алло. Ну ты, как с тобой связаться-то? Связаться, ну к подножью гори, подойдите, мне я перезвоню вам. Как ты можешь перезвонить? А номер какой у тебя? Эй, номер это слишком просто будет. Какой номер? Ну, с какого ты звонишь? Я звоню со своего номера. Со своего? А где ты живешь? Жил ты где? До гор? Я в горах живу. Я в горах отшельник, живу? Мы боевики. А, ты боевик? Алло. Да, алло, боевик, да. Угу. Ты мне зубы не заговаривай. Привезете ты... выкуп или не привезете? Так, конечно, привезем. Ты какое требуешь выкуп? 50 000. Чего, зеленых? Да какой мне зеленый ваш, мне надо рублей. Деревянных рублей тебе надо? Да. Ну, так, понятно, значит. А ты, Ивана-то, фамилия как-то вот узнал у него? Ивана нет, я ему рот заклеил. Заклеил ты рот? Ну, отклей, спроси у него, как его ему, фамилия. Могу ему трубку дать. Ну, дай ему трубку. Сейчас жди, рот отклею ему. Отклей, отклей. Да, алло. Алло. Алло. Алло. Да. Да, да, алло, здравствуйте. Здравствуй. Ну, где тебя поймали? Я не знаю, где. Меня в лесу поймали, я осмотр проводил, меня поймали. Ты осмотр проводил чего? Ну, лес обходил. Я в поход, я как бы, я бы в поход как бы хожу еще, вот в поход ходил. И вот поймали, напали меня. Да? Сколько человек было? Их три. Четыре. Три там, их было? Четыре было? Да, четыре человека их. Они да. Боевики. Да? Что они от тебя требуют? Ну, ничего, они меня просто привязали и сказали, звони куда хочешь, мой телефон забрали. Телефон? Да. А какой номер у тебя был сотовый? Номер? Да. Просто нервничаю, я не могу сейчас говорить. Он ну ты успокойся, Иван. Иван тебя звать? Да, Иван меня звать. Он трубку как забирает. Как тебе фамилия, Иван? Он Канцеров. Он трубку забирает у меня. Подожди. Алло. Иван. Да. Ты его попроси, чтобы он не торопился у тебя, чтобы трубку он забирал. Мы же как-никак так, сейчас уже... Абдурахман? Все, да, Ивану хватит разговаривать. Да? Абдурахман? Да. Так. Да, как мы с тобой сейчас обусловимся, Абдурахман? Да, давай. Обуславливаемся, деньги мне надо, и все. Я уйду дальше по горям гулять. А, хорошо тогда. Ну что ж. Так, значит, нам с тобой надо будет как-нибудь обусловиться, где? Какое подножие? У гор много подножий. Эй, какое вам удобнее подножие? Я в любом месте заберу. Я его отпущу. Вы скажите, где деньги положите. Я проверю, отпущу его. Ты далеко от нашего отдела-то, населенного пункта-то находишься? Не очень далеко, 100 километров. Да? Ну, это совсем рядом, Абдурахман. Да, рядом, конечно. Сколько времени вам надо? Ну, надо нам времени всего-то 40 минут. Хорошо, я многого говорить не буду, это для меня слишком опасно. Ты один приходи, деньги положи, заложник убежит куда-нибудь в горы, без вообще без травмы, без ничего. Так он убежит в горы, говоришь? Ну, куда он там побежит дальше, куда шел? Ну, он не ко мне подойдет. Как это так? Я тебе выкуп отдам, а ты... Смотри, слушай. Ага, с места, где деньги положишь, сигнальную ракету пускаешь, я туда его посылаю. Так, и... мне сигнальную ракету какого цвета пустить? Любого цвета, чтобы видно было в небе. Ну, мы с тобой можем так, если по обусловленности, если не пустим, то нас же могут с тобой засечь. Вдруг я красную пушу и начнут по нам со всем видом. Не знаю, не нам-то начнут. Нам-то надо как-то зеленую, наверное, ракету пустить, зеленую. Да, зеленую. Но тут свои ребята, все боевики, я и скажу, все ничего не начнут. Сколько вас там? Сколько? 4 человека со мной. Ну, я и еще 3. Ага. Ну ты дал бы хоть контактный телефон, Иван что-то волнуется. Что, ну конечно волнуется. Так вы деньги везите, он волноваться перестанет. Ага, хорошо. Ну давайте, когда привезете, каждые 30 минут я буду отрезать ему по пальцу. Ну это же нечеловечно будет с твоей стороны, Абдурахман. Как нечеловечно? Вы деньги не привезете, без пальцев останется. Абдурахман, ты еще раз когда на связь выйдешь? Ну, 30 минут, когда у него пальца не будет. Ну, ты не торопись, сначала выйди на связь, а потом уже нам-то вот 40 минут надо еще, и деньги надо приготовить. Ну вот, деньги готовьте, ты не торопись, я как раз там Абдурахман. Пальцами займусь там. Ну, ты посмотри. Же не Ганнибал, не каннибал, не... Ну, не знаю, деньги нужны всем. Деньги ну всем да, Абдурахман, да, Абдурахман. Конечно, как ему деньги, ой, не деньги, как ему пальцы, на руках или на ногах отрезать? Ну, давай сначала, наверное, с ног начнем. Ну да, я тоже думаю с ног. Да, с левого мизинца начнешь, с левой ноги. Хорошо. Если я не успею, Карим. Ну ты когда перезвонишь? Ну минут через 30 перезвоню. Давай тогда. Все, деньги жду. А к какому подножию-то? Давай. Ну, подножию. Ну, там, я же говорю, много подножий. Ты хоть гору обрисовал бы, что ли? Ну, горы, как горы, из земли растут вверх. Ближайшие вот 100 километров вот горы там будут на севере. Вот там вот подножие, туда клади. На севере? Да. Ну, ты, Абдурахман, ты озадачил меня, Абдурахман. Как я могу найти тебя средь ночи и гору северную? Ну, ты бы хоть координаты какие дал бы. Созвонились бы, что ли, Абдурахман. Ну, едешь, Кизель. Ну, с какого района ты хоть звонишь-то? Ты можешь сказать? Горный район. Для меня это горный. Рискованно. Ну, республика какая? Как какая? Чеченская республика. Чеченская республика? Да. Ну, а район какой Чеченской республики? Я говорю, для меня это слишком много информации в МДМ, и все. Ну, чуть-чуть вот информацию даю. Надо же как-то ориентироваться. Хорошо. Республики много гор. Хорошо. На Ше начинается. На Ше? На Ше. Тут же много таких районов на Ше. Вот это уже чуть-чуть информации. Хорошо, Абдурахман. Ледно, Щелковский район, вот там вот горный район, там найдете меня. Какой район? Щелковский район? Щелковский. А что за район такой? Новый. Горный, говорю же. А, то анклав государства открыл. Алло. Алло. Алло. Да. Ну ты район, говори, горный открыл там. Горный открыл. Ты деньги новый повезешь. Район. Ты деньги конечно, повезешь. Привезу огромно. Куда я денусь? Ближе ты к только... Кизляру. Ближе к Кизляру вези. Ближе к Кизляру? Да, на карте вот вижу. А так в Кизляре горы есть? Конечно есть. Ты не знал? Ну, сейчас теперь буду знать. На карте я вижу они три. Ну, понятно, ты как апостол, взмахнул из горы появились. Ну, тогда, Абдурахман. Алло. Да, алло. Ну, ты, значит, не торопись с пальцами Ивану, а Ивану же еще тоже больно будет. И да ничего. Жить ему надо. Хорошо, ну я тогда, ну если пальцы не нужны, я ему глаза начну выкалывать тогда. Они ему не нужны. Ну ты не изувер же ты, Абдурахман. В смысле? Ну, в смысле я говорю. Раз ему пальцы нужны, тогда я сделаю одолжение. Буду по ногтю отрывать пока что. Так лучше? Ну, так да, лучше уже, наверное, ногти оторвать, чем пальцы рвать. Конечно, лучше. Ну, Абдурахман. Да. Ну ты во сколько перезвонишь? Ну, минут через 10. Через 10? Да. Хорошо, тогда я жду звонка, а деньги мы уже все будем же сколотить. Хорошо. Все, давай. Давай, жду деньги. Я жду звонка. Сейчас гонца я все равно пошлю к тебе, чтобы с деньгами он подъехал. Хорошо. Угу. Ладно тогда, Абдурахман. Да, давайте. Давай, я не прощаемся, деньги. Сейчас минут через 10 мы созвонимся. Хорошо, это осталось пока уже 5 минут третьего, ты сейчас перезвонишь, да? Да, точно. Все, давай тогда. Все, давай. Хорошо, Абдурахман. Оперативный дежурный Шелковского ВОДА, майор полиции. Да, алле, это вот Абдурахман беспокоит. Алло, Абдурахман, это опять ты? Да, это я. Снова я. Слушай, Абдурахман. Да. Ну ты как там? И вот я и хотел спросить, вот ты кто по нации вообще? Я? Кабардинец. Да. Понятно. Ну чего там с деньгами? Чего? Чего там с деньгами там собираете, нет? А, ну конечно собираем, Абдурахман. Ты это, ты не торопись. Но у него уже трех пальцев нет. Ну как ты, мы же с тобой договаривались, Абдурахман. Ну мне неинтересно ногти стали отрывать. Чего сделал ты? Мне неинтересно стали ногти отрывать, я пальцы начал отрезать. Абдурахман. Ну ты, я не думал, что ты такое можешь до такого степени. Да нет, мы просто играли в это, знаешь, ножичком так по пальцам, так чик-чик-чик, и у него пальцы отрубились, я не виноват вообще. Ты меня просто не понимаешь, мент, мне деньги нужны. Меньше базара, больше денег. О, Абдурахман, ну конечно, это что? Это мы все можем, да. Так давайте решаем, чего решать будем. Ну, мы, конечно, будем решать сейчас, что деньги мы уже все собираем, Абдурахман. Как ты просил? Жизнь залужника недорога совсем. Как недорога, Абдурахман? Ну, ты этот... Ой, как тебе сказать, Абдурахман? Значит, не торопись, Абдурахман. Ну, я уже стараюсь, все в себе держу уже, не торопиться, но не получается. Ну, как не получается? Ну, вот так вот не получается, вот пальцы режутся сами по себе. Ну, Абдурахман, это вообще, это... Сложная задача. Ты бы хоть сказал бы, Абдурахман, где ты находишься? Я же сказал, в горах. Это кто стонет? Угадай, кто это стонет. Как его звать? Как его Иван звать? Иван его звать? Иван. Так, Иван, значит, а ну дай-ка трубку Ивану. Ивану трубку? Я ему больше не дам трубку. Алло. Да. Абдурахман. Да. Ну ты самое. Ивану передай трубку хоть, да, я с ним поговорю. Нет, не дам, у него рот завязан. Что? Рот завязан, он просто кричит, у него ну больно. Ну ты ему опять отклей рот, дай ему поговорить. Так ему больно, он орет, он привлекает внимание зверей. Алло. Да. Абдурахман, это вот говори, где это располагается, место твоего положения. Ну в горах располагается. Он еще в это... Горах. Да, он мне еще говорит, что у него семья и плачет еще, но я не знаю, что с ним делать. Я ведь не могу точно сказать, где я просто в горах. А если я скажу, где я, вы туда направите ОМОН, там вертолеты и меня повяжут. Ну ты хоть номер телефона свой назови, Абдурахман, но я подъеду, ты номер дай. Ракету пустишь, я увижу и приду. Стрелять я не буду, а его мы отпустим. Я просто заберу деньги и уйду в лес. Ну, конечно, надо его отпустить, Абдурахман. Ну, как это? Нечеловечно будет. Ну, конечно, если без пальцев ты уйдет, нечеловечно будет. Пока ты тянешь, я пальцы буду отрезать. Так, Абдурахман. Да. Ты можешь еще раз перезвонить через минуты 5? Я сейчас с руководством переговорю, чтобы они мне дали деньги. А, ну давай, 5 минут это 5 пальцев. Отлично, что? Давай. 5 минут, 5 пальцев, перезвоню сейчас. Хорошо, Абдурахман, перезвони. Стой, еще. Я говорю, я человека тебе пошлю, который деньги заберет. А если он не приедет, не придет мой человек обратно ко мне, то заложник умрет. Вот так договорились. Хорошо, я сейчас доведу до них, чтобы они мне дали деньги, чтобы я выехал. Отлично. Хорошо? Да, отлично. Ты давай. 5 минут перезвонишь. Ну, перезвоню, да. Давай тогда, я сейчас все говорю, давай. Значит, с ними. Да, давай. Оперативный дежурный Шелкоскового дома, Ел. Да, вот, Абдурахман беспокоит. Абдурахман? Да. Я вот, значит... Ты мог бы, наверное, позвонить руководству по другому номеру телефона и пояснить им ситуацию? Абдурахман. Да, ну, в принципе, конечно, можно, но как-то время терять не... Абдурахман, ну ты меньше времени потеряешь. Давай я тебе дам ее номер, позвони. Кстати, у меня вот это настроение чуть-чуть ставим, поднимается. Ставим, Абдурахман, подожди. В тыки вставим. Подожди. И ты, говорю, настроение поднимается, я им пока что перестал пальцы отрезать. Ну, тебе спасибо, конечно, за твое милосердие, Абдурахман, но ты все-таки позвони другому, по другому номеру, руководству, позвони, Абдурахман, дай им тык, чтобы они дали мне, а то они не верят мне, вот, что ты звонишь, Абдурахман, что у тебя заложник находится. А зачем мне время терять, если можно просто убить и убежать? Ну, зачем, Абдурахман, там крови столько? Так он уже без рук здесь, и так крови уже много. Ну как без рук? Ты мне только что говорил, что ты перестал ему пальцы отрезать. Абдурахман, ты уже на руки перешел, что ли? Так пальцы перестали, а руки-то убрали уже. Зачем ему руки без пальцев? Абдурахман. А? Давай я тебе дам номер, позвони. Ну давай. Ну смотри, 2. 2. Так, код у тебя, давай я тебе вместе с кодом сразу подпишу. Секунду, подожди, он сейчас на живот лежит, я на спине ножом запишу, давай. Диктуй. Ну зачем ножом на спине, ну ты там уже не прочтешь, все кровью зальет. Да у меня бумажки нету, давай говори. Да? Да давай. Ладно, Абдурахман. Значит, 8, 87. Да я записываю. Так, секундочку, сейчас. 8. Дальше. Ну ты не мучай Ивана, у меня сердце аж кровью обливается от драгма. 8-8-7 записал? Да, записали. Вот это мое злостное руководство. Позвони, ставим тык, скажи, чтобы они быстрее мне отдали деньги, а то они тут бухгалтеры ищут, еще ищут там. Может, быстро отдадут, я выеду быстро, где подножие этой горы, положу деньги, пущу ракету, и мы расстанемся. Ивана я заберу, а ты уйдешь себе в горы обратно. Пови другого Ивана. А можешь как-то о себе рассказать, вот кто ты вообще есть такой там, ну кто ты там? Я? По жизни, да, по жизни. Ну, по жизни. Бродяга я по жизни. Озерной бродяга. Да. Абдурман, ну ты позвони руководству. Ну, зачем нам время терять? Не переживай, позвони. Иван, позвони. Наверное, волнуется уже. Ну, конечно, волнуется. Ну, видишь, он как овца мычит. Ну, давай, Абдурман, звони. Это ты путаешь, это овца мычит. Это Иван молчит, у него рот заклеен. Заклеен он? Да, это овца рядом тут. Это. А, ну понятно. Да. Ну ты позвони, Абдурман, тогда, значит. Хорошо, сейчас позвоню. Потом ну, перезвони и скажи пару слов. Что ну, они да. сказали тебе? Ну давай тогда пока мне попрощаемся пока. Я тебе перезвоню. Не, давай, не прощаемся, ты потом перезвони минут через 5 хотя бы. Ну я постараюсь. Быстро дай им установку, чтобы им быстро мне отдали. Я поеду быстро, мы с тобой встретимся, отдадим тебе деньги. Ну ладно. Договорились, Абдурман? Да, давай, все. Вот бери. Давай, вот этот мужчина, да, давай. Давай, все. Давай, я жду звонка твоего, Абдурахман, давай. Кину дежурную шелковскую. Да, вот Абдурахман звонит. Это, я знаешь, подумал чего. В общем, сделаем так, смотри. Я подумал, чего всякие кипиши наводить из-за каких-то 50 тысяч, правильно же? Ну, я так можно подумал, большего требует, да. Да не надо большего мне. Я его уже... Я отпустил его уже. Ты хороший там человек просто. Подумал там, зачем проблемы мне нужны за 50. Отпустили его, в общем. Не нужен. Ну он. Да. Да, отпустил уже все. Уже все в порядке. Так вот. Хорошо, Абдурахман. Ну ты позвонил от руководства уже. Дал ему втык, чтобы они в следующий раз быстрее думали. Да, конечно, позвонил. Да, там все в порядке у них будет. Это... Так вот. Хотел сказать, ты вообще вот нормальный, как бы, и он не опознает нас, так что он нам не нужен, мы в масках там все были. Это, что-нибудь там, хоть можешь сказать, там, вот я же молодец, правильно, отпустил его. Ну, там. Конечно, ты молодец, ты благородный да. человек, разбойник конечно. Вообще-то. Да, а ты вообще как вот дослужился до полиции, там, как ты туда попал? Как попал? Шел, я ж бродяга, где только не был. Да. И на помойке был. Ты реально хотел к нам поехать или нет? Ты же понимаешь. Конечно, реально хотел. Как это я не могу? Это же риск. Я же при исполнении. Ну да. Ну. Вы понятно. Ну тебе вы... руководство чего сказало? А? Не, руководство может... говорит. Да не, ничего там особенного. Это, как бы оно сказали, нано трубку не взяло. Вот оно что сказало. Да. Так это... А ты там точно там серьезный был, а то я его догоню. Он, ты не смеялся там надо мной? Конечно, как я могу смеяться над горем чужого человека? Ну, тем не более, знаю. В руках у разбойника он-то, наверное, неаккуратно себя чувствовал как-то. Ну, пахнет, конечно, неаккуратно после него здесь. Но он так нормально он себя чувствовал. Ну, ты Ивану хоть дал бы трубку, что ли, я поговорил бы с ним. Он уже ушел, и вы уже повезли, куда он просит. Там все в порядке уже. А куда он просил-то, Абдурахман? Может, я поеду встречу его уже, да? Да он ты просил... ему пальцы поотрезал, больницу да надо не, его достать. Не, это я и сказал, чтобы ты побыстрее реагировал. Я же не жестокий человек, правильно? Хорошо, что ты хоть такой добродушно попался. Да, его повезли, он вроде в карьер в какой-то попросился. Его вот в карьер повезли. Это, там сказали, будут ждать его кто-то. Так вот, что я хотел сказать, заложника отпустил, ты вообще молодец, реагируешь там хорошо. Что вот, давай. Ну, тогда ты хоть сотовый телефон оставил бы, что ли, Абдурахман, а то поговорили бы потом. Не по служебному, а по личному номеру. Да зачем? Ну, мало ли сколько бывает, вдруг я в лес забреду. Да, ну, в лес загребешь там, ну я же как бы бандит. Погребу в лес пойду. Не, ну я бандит, а ты мусор как бы, ну это несправедливо. Ну, Абдурахман. Что? Бля, как еще, зачем? Ну все, мусоров-то нет уже, копы только. Ну, коп, какая разница? Там большая все, разница. Все равно ты в погонах, а я без погон. Я в маске. О, ну, тоже, значит, знак своего различия тоже носишь же. Ну, ношу. Но это же лучший погон, правильно? Ну, как это лучший погон? Так, а ты вообще устав соблюдаешь, там все по правилам, да? Ну, конечно, конечно, все уставы соблюдаю, бро. А ты же воровские, вернее, разбойничьи уставы соблюдаешь, там вот сам? Ну, конечно, соблюдаем, ну, там. Ну, вижу, бро, за каждую минуту, а это тем более для меня уставы это отрезаем, там. Абдрахман. В общем, ты вот дал бы, что ли, контактный телефон? Зачем? Да не, не нужен он тебе. Это, а ты кто по званию там вообще? Вы меня просто посадите быстро и все. Да? Ну, я старшина. Старшина? Ну, вообще там нормально старшины работают. Вот. Так, в общем, видишь? Его, да, его отвезли там в город куда-то, повезли его. Ты хоть бы сказал, какой город, что я уже волнуюсь за Ивана. Надо же ему вот... Да ничего с ним не будет, трусы реабилитацию поменяет. Он должен пройти. Да, нет, трусы поменяет. Врача я вызову. Да, нормально все с ним было там. Там да? Ничего страшного. Ну да, трусы поменяет и все. Mm-hmm. Да, чего страшного, скажи мне, сидишь на коленях, рот закрыт и три ствола у головы. Ничего же страшного нет. Обычная ситуация. Да. Оперативно дежурный шелковый. Да, у меня ведь просто связь пропала здесь, в горах нету связи. Ну, понятно, там надо было бы вышку рядом поставить. Ну, надо было, но не ставить, да. Да. Ну, в общем, это, наверное, надо прощаться как-то, тоже там долго разговариваем, я уже устал говорить с тобой, заложник уже ушел, все, его уже везут куда надо. Я, в принципе, могу ребятам сказать, чтобы он позвонил вам и там поговорил с вами. Хорошо, ну ты вот скажи ему, чтобы позвонил уже, что ли. Ну, а то я переживаю за Ивана. Но что-то невесть куда в горах идти, это опасно. Ну, в принципе, вдруг более такое бессердечный разбойник попадется ему. Ивану не жить тогда. Так его на машине везут, куда он просит. Ну, мало ли что бывает, но разбойники-то на больших дорогах большие водятся. В принципе, да, но у них автоматы есть, как бы, ну, в общем... А автоматы какие у них? Как какие? АК, ну, конечно же. Автоматы АКМ или АКС? АК-47. АК-47? Ну, АКМ. А что у них, АК-74 или АКС-74? Нравится АКМ ему. Да? Конечно. Ну, понятно. Калибр 7,62 нравится. Да, но нам деньги маленькие выдирают, Америка, вот и на АКМ. Это не паразиты. Дядя Сэм вам М-16 не дает? Нет, какой М-16? Он даже нам пистолета нормального дать не может. Беретта, может, он вам дает пистолета? Кого? Беретта. Да ничего, только АКМ дает нам и все. Да. Понятно. Ну, ты Абдурахман, а ты тогда Ивану... Макаров есть, да, Иван позвонит. Когда он позвонит-то? Ну, сейчас я по рации сообщу там своим все. Он скажет там, он наберет. Ну, ты мне хоть при мне свяжись с ним по рации, вызови их. Как-то там позывные там у вас-то. Ну, нет, это как бы не нужно там узнавать тебе позывные. Это ты же, это все же коп. А я бандит. Ну хорошо, я жду тогда звонка Ивана Абдрама. Хорошо, все, давай, удачи. Наверное, с тобой больше не созвонюсь. Так что вот. Иван сейчас наберет скоро. Хорошо. Все, давай. Давай. Оперативно дежурный Шелковского дома. Алло, слушай. Мне, короче, сказали тебе Ивана передать. Держи трубу, короче. Алло, да, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Вот Иван. Меня вот. Здравствуйте. Это Иван? Да, Иван. Ага, Иван. Да. Они меня вот это отпустили, как бы, ну, не отпустили еще, везут меня куда-то сейчас. Ну, попросил, сказали то, что в село везут в ближайшее, вот едем. А название села не сказали, Иван, тебе? Нет, нет, не сказали название. Ну, они сказали, нельзя говорить мне. Иван, как твоя фамилия? Ну, они сказали, нельзя вообще ничего говорить, потому что плохо будет. Да? Да, ну они это привезут так, как меня сейчас. Но они сказали, ничего не будет. Да, ну и как ты, руки целые твои? Да, пальцы на месте? Да. Это все на месте, да. Все на месте? Да. Понятно, Иван. Ну, так, а на какой машине везут тебя, Иван? Это что это такое? Твою мать, Иван, оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Зайонцы, или начальник, зайонцы. Иван. Да, алло, алло, да. Ну что там, повязали их, что ли? Да, дорогу ОМОН перекрыл сейчас. Вот, да? Да. Ну, чё? Дай-ка, ты кричи, Иван, что ты заложник, и дай им трубку. Я знаю, они, видимо, поняли. Что поняли, Иван? Ну, я машу им сейчас, они сейчас подойдут, они... Да, да, маши, маши, Иван, пусть они подойдут, дай трубку, Иван. Да, да, да, сейчас. Сейчас, если они возьмут, они просто это вяжут, тут три бандита со мной сидят. Сейчас. Ну, понятно, ну, три бандита для них как шелуха от семечек будет. Ну, да, сила великая. Сейчас, секунду. Хорошо, Иван. А, ну, чего-то они это... Они сказали, какой у вас отдел? Они перезвонят потом, сказали. Да? Ну, Иван. Да-да. Ты сам не хочешь об этом радостном вести? Весточки такой для нас всех. Какой весточки? Сообщить моему руководству об освобождении твоем. Ну, конечно, сообщу. А то меня... Ну, давай я тебе номер продиктую, а ты им перезвони. Скажи, что тебя освободили, и пускай они не мучают меня. Да-да-да, скажите мне это, фамилию вашу, чтоб это... Ну... Так, значит, Майоров моя фамилия. Майоров, да, хорошо. Ага, значит, вот номер, запиши номер руководства, позвони им прямо сейчас. Хорошо. Потом мне, наверное, перезвони, чтобы я успокоился уже, успокоение в душе хоть будет. Давай, хорошо, записываешь номер? Да, записываю, записываю. Так, ну код-то, я так понял, знаешь наш. Ну да, давайте, повторите еще раз. Зато, ну, ну так, давай, первый. Записывай. 8. Да, 8. 8, 7. 8, 7. 136. 136. 2. 2. 22. 22. 19. 19. Ну вот прямо сейчас позвонила. А ну, продиктуй мне номер, я проверю, правильно это я продиктовал, или ты правильно записал. Ты же все равно волнуешься, наверное. 871-362. Ага. 219. 362. 219. 219, да. Ну ты позвонишь. Ну хорошо, и что им сказать? Сказать то, что освободили меня? Ну, скажи, да, что тебя эти злодеи, будь они неладно, освободили. Да-да-да. Вот что ОМОН произвел захват, значит, банд формирования. А ты сейчас-то, наверное, мог бы фамилию сказать? Что фамилию продиктуешь, что ли? Да-да-да, это Канцеров. Канцеров? Канцеров, да. Канцеров. А отчество? Михайлович. Михайлович? А да. Год рождения? Год рождения, а это обязательно? Просто я как хочу забыть, это всегда страшный сон. Да, все. Да, ну, Иван, ну ты там, я уже знаю, что все плохое позади, ОМОН рядом с тобой, ты быстро бы продиктовал бы год рождения и вообще родом откуда ты? 88-й. 88-го года рождения. А родился где ты, Иван? Родился я в Москве, ну, в России, в общем, родился я в Подольске. В Подольске? Да, да, да. А где ты проживаешь? Это очень обязательно все. Да, да, Иван, надо, это очень даже нужно. Давайте я просто потом позвоню, как бы скажу, сейчас немного нервничаю. Ну, Иван, ты быстро сказал бы, проживая там-то, по улице такая-то. И... Ну, хорошо, давайте. Давай, Иван. Ленинская. Ленинская? Да-да-да. Это улица Ленинская? Да, да, да, да, там, улица. Ленинская. А город? Населенный пункт. Подольск. Город Подольск. Понял. Ленинская, дом, квартира. 6А. Дом 6А. Да, квартира 17. Квартира 17. Да. А родители? Что родители? Можешь дать контактный телефон родителей? Да я им сам позвонил. Я сейчас просто... Он как бы записан у меня на другом телефоне. Да? Да. Ну, ладно. А где ты вот сейчас в данное время-то хоть находишься? Да опиши я, честно, местность. Не знаю. На какой дороге какой-то. Как трасса, что ли, какая-то. Поблизости что-нибудь есть? Какие населенные пункты, светящиеся, огни? Я не знаю, деревья вокруг и трассы. А машина какая, на которой везли тебя? Машина девятка. Девятка? А номер? Номер? Ну, я не знаю номер. Я сейчас просто в машине сижу. Цвет какой? Цвет белый, тонированный. Белый цвет. Да, ты же вроде как должен, ну ты хоть выйди, дай сотрудникам ОМОНа. А, ну давайте телефон. Я сейчас перезвоню просто тут перезвоню. Ну да, ну ты сейчас сначала, Иван, позвони, я тебя очень прошу, окажи такую услугу по тому номеру. Хорошо. Ты его еще не потерял, номер этот? Не-не-не, не потерял. Хорошо, Иван, тогда. Все, хорошо. Ну куда, давай, я жду звонка твоего. Все, хорошо. Хорошо.